Третье. В этой книге я часто упоминал о Певеке. Многие из бывавших там утверждают, что поселок страх как непригляден. В общем-то, Певеку некогда и трудно было становиться приглядным. Знаменитые южаки, несущие тучи песка, снега и даже щебенки, сдирают с домов окраску. Тепловая электростанция, которая дает энергию Певеку и многим приискам на сотни километров вокруг, естественно, коптит. Но что говорить, Певек – это не образцовый город, это работяга. Таким он родился. Но тому, кто хочет оценить его красоту, надо просто летом забраться на сопку. И тогда Певек оказывается городом, торчащим из воды. Земли этого незаметно, но сопке кажется, что кубики домов, проклинаемая труба электростанции и портальные краны – все это размещается где-то на сваях, под сваями море. Я мчался к геологическому управлению как к родному дому. Мне прежде всего хотелось посмотреть на огромный, как башня тяжелого танка, череп быка Примигениуса, что с извека лежал у входа. У меня с этим черепом связаны были воспоминания. Задыхаясь, я спрыгнул с короба, устремился к входу и черепа не увидел. Вдоль всего фасада управления был разбит сквер. В сквере покачивались ромашки. Крупные ромашки, не меньше тех, что растут под Москвой, покачивались на мокром ветру, и сверху насыпал ледяной дождик и снег. Пожалуй, только сейчас я увидел этот снег и то, что стою на бетонном тротуаре, которого раньше не было, и осознал, что Певек-то мой, тот самый Певек, где мы жили в 70-коечном бараке, четырехэтажный, город в общем. Мне стало почему-то грустно. Я вошел в свой бывший родной дом. Управление было пусто, как бывает пусто геологическое управление в разгар летнего сезона. Где-то в глубине коридора маялась одинокая фигура. Это был Жора Клементьев, техник, легендарная личность. Я еле узнал его. Жора всегда был крупногабаритным мужчиной. Сейчас от габаритов остался только рост, да еще тарзанья шевелюра. Что поделаешь, лето геолога сушит. Но и он меня не узнал. Наверху в своих кабинетах были на посту Лев Константинович Хрузов, главный геолог, и Ларионов Яков Севастьянович, начальник экспедиции. Оба из старожилов. Как будто ничего не менялось в этом доме. Но были новости. Золото уже давно стало привычным. Сейчас в ход шла ртуть. На уникальном месторождении Киноваре, открытом в 50-х годах Виктором Копытиным, вступал в строй уникальный же ртутный комбинат. Клондайк исчез вместе с золотом. Канул в миражи легенд и преданий. Остались книги Джека Лондона и статьи «Даусон. Мертвый город» и «Вымершие небоскребы». В общем, все вымершее, вроде как в палеонтологии, откуда явился тот бык Примигениус. Куда они все-таки задевали его череп? Я этого не узнал. Череп исчез. Но Певек, посыпаемый дождичком, пылью и снегом, прочно стоял на месте и собирался стоять, если сосчитать число океанских судов на рейде. В этом году навигация началась рано. В этом году стоял необычайно мерзкий июль. Все в этом году с погодой было необычно. И мы еще не знали, что это серьезно.